разве что спасшиеся голландцы. Когда пришло время пополнить запасы воды, они повернули к югу, к последним германским островам. Подыскивая место для стоянки, они увидели зеленый мысик, поросший деревьями и кустарником, и за ним небольшую бухту. Уже был отлив, так что они, не боясь сесть на мель, зашли в удобную с виду бухточку и встали на якорь. Углядев на берегу зеленые кусты, Патти, не дожидаясь, пока спустят сходни, прямо с кормы прыгнул на берег, замочив в воде только задние ноги. — Не осел, а горный козел, — одобрительно сказал доктор. — Скорее, морской осел, еще одна разновидность мутантов, — засмеялся Якоб. — Не смейте обзывать моего Патти мутантом, — возмутилась Женя. — Он просто ослик, обладающий множеством разнообразных талантов. — Правда, Патти? — Я! — обернувшись к ней на бегу, коротко бросил ослик и устремился к аппетитным зеленым зарослям. — Вот, видите, он еще полиглот. На германской земле отвечает по-немецки «я». Под деревьями, как они и предполагали, оказался небольшой ручей, избегающий в бухту. Вода в нем была пресной и чистой. Якоб с доктором наполнили свежей водой все пластиковые канистры и отнесли их на катамаран. Потом развели костер, и Дженни приготовила завтрак и чай. Спустили на берег Ланселота, и перед завтраком все мужчины пошли к ручью, чтобы вымыться пресной водой и смыть морскую соль и пот. Патти пощипал росшие вдоль берега ручья сочные растения. Якоб уже успел наломать для него несколько веников ракиты в запас. Когда они сели завтракать, из-за ближайших дюн к ним вышли десятки одетых в рубище поморников. Они остановились поодаль, и некоторые сели на землю. Они не приближались, ничего не просили и не угрожали. — Эй, кто вы и что вам надо? — крикнул Ланселот. — Чего вы хотите от нас? Подойдите кто-нибудь сюда к костру и скажите, в чем дело. После его окрика кое-кто из поморников отступил за дюны и скрылся, а другие остались ждать. И опять ничего не происходило. Поморники просто сидели на песке и ждали. Чего они ждали, было непонятно. Пилигримы решили поскорее убраться на судно и там закончить завтрак. Уж очень подозрительным и тягостным показалось им поведение поморников. Когда они собрали свои вещи, загасили, затоптали костер и двинулись к Мерлину, за ним бросилась женщина. По виду старуха, но с молодым голосом. Она закричала: — Постойте! Куда же вы? Вы ничего нам не оставили, а договор? За ней подали голос и другие поморники. Они были недовольны поведением пилигримов, но понять, в чем они их упрекают, было совершенно невозможно. — Я пойду к ним и выясню, чем мы их обидели, — сказал Якоб. — Они явно не опасны, а вы пока возвращайтесь на судно, я вас догоню. Когда он вернулся и присоединился к паломникам на борту катамарана, на нем лица не было. — Ну и в чем же там дело, Якоб? На этом мысе контрабандисты устроили перевалочную базу. Они приходят с вечера откуда-то с юга и привозят свой груз. Ночью сюда приходят их коллеги с севера с своим грузом. Они обмениваются контрабандой и расходятся под утро, оставляя на берегу следы своего пребывания, объедки и экскременты. Это их дань поморникам за то, что они молчат о них, когда бухту посещают экологисты. Такой у них с поморниками договор. Вот чего дожидались эти бедняги. Боже мой, как же они не перемерли еще все до одного. Мертвых они наверняка тоже не закапывают. Скорее, скорее отсюда! — скомандовал Ланселот. — Мы не можем им помочь, значит, надо уйти и на время забыть о них. После обо всем доложим мессу его чиновникам, и они примут меры, помогут этим несчастным. А сейчас давайте скорее уйдем отсюда. И он покатил к рубке. — Постой, Ланселот! — воскликнула Дженни. — Не можем же мы в самом деле вот так их оставить. Давай дадим им хотя бы немного рыбы. — Дженни! — строго сказал Ланселот. — Здесь человек 40. У нас осталось примерно столько же рыбин лосося. Сколько ты намерен им оставить? Половину? Четверть? Десятую часть? Дженни смутилась и отвернулась. — Ответь мне, Дженни. Сколькими рыбами ты собираешься накормить эту толпу голодных? Пятью, как в Библии? и долго они будут сытыми после твоей милости.